начало смеркаться, и участники осмотра места происшествия стали потихоньку сворачиваться. Можно, разумеется, включить прожекторы, но все равно это будет уже не то. При искусственном освещении они почему-то работать не любили, предпочитали естественное. «Анастасия Павловна!» — послышался голос водителя одной из машин. «Вам тут звонят!» Настя бегом помчалась к телефону. Звонил ее приятель Георгий, сотрудник отдела милиции аэропорта Шереметьево-2, который и сообщил, что 13 октября, означенная Людмила Широкова, летела рейсом из Барселоны, занимая место 34В, в курящем третьем салоне. На месте 34А сидел некто Стрельников Владимир Алексеевич. Место 34С было свободным. Ну что ж, Стрельников так Стрельников. С него и начнем. Основные сведения о погибшей удалось собрать довольно быстро. Она вела вполне легальный образ жизни и практически ничего от окружающих не скрывала. К вечеру следующего дня стало известно, что Людмила Широкова после окончания колледжа по специальности «гостиничный и ресторанный менеджмент» немного поработала в гостинице «Русич», построенной одной из турецких фирм, и в апреле уехала по приглашению друзей в Турцию набираться опыта работы в отелях международного класса. Вернулась в июне и снова продолжила работать в Русичи. С этого же момента живет с Владимиром Стрельниковым, который до недавнего времени был президентом Фонда развития и поддержки гуманитарного образования, а с сентября текущего года — работающим на ответственной должности в аппарате Госкомвуза. 13 октября возвращалась из Испании, где провела вместе со Стрельниковым 2 недели на модном курорте. Какие планы у нее были на 28 октября, день, когда ее убили, никто ничего вразумительного сказать не мог. Родители Милы вообще не были в курсе ее жизни, так как дочь давно уже жила отдельно и их в свои проблемы не посвящала. С утра пришла на работу, отработала смену, попрощалась и ушла. Ничего необычного в ее поведении замечено не было, и о том, где она собирается провести вечер, ничего не говорилось. По отзывам сотрудников гостиницы «Русич», Мила Широкова была большой любительницей секса в самых разнообразных его проявлениях. На мужиков не бросалась, но в этом и не было необходимости. Они сами с воодушевлением искали знакомство с ней, белокурой, голубоглазой красавицей, и ей только нужно было в каждый конкретный момент сделать выбор. В ней совершенно не было снобизма, порой присущего красивым женщинам. Она не считала, что лечь с ней в постель достойны только красивые и богатые, а если некрасивые и небогатые, то, по крайней мере, известные или, на худой конец, талантливые. Милу устраивали любые мужчины, лишь бы они ей нравились. Сегодня она могла прийти в люкс к южноафриканскому бизнесмену, приехавшему в Россию по алмазным делам, а завтра уединиться в свободном гостиничном номере с грузчиком, обслуживавшим ресторан. Несмотря на такое поведение, относились к Миле ее коллеги по-доброму, потому что сердиться на нее было невозможно. Возвращаясь на рабочее место после очередной сексуальной эскапады, она брала сигарету, закуривала и со смехом говорила: «Нет, вы подумайте, девочки, опять я не удержалась. Ну что же я за такая, а? У меня мозги, наверное, не в голове, а где-то в лобковой зоне. Ведь нарвусь когда-нибудь на крупные неприятности. «Ой, девчонки, как же он мне нравится, такой славный!» Мила спокойно и как бы удивленно произносила вслух все те слова, которые при другом раскладе сказали бы ей в лицо. Ни у кого не хватало сил злиться на нее. Да и за что злиться?